Сарано увидел из окна, как удалились и караульные, стоявшие перед домами ссыльных. Они знали, что в этот вечер ответственность за такое нарушение службы будет не очень строгой, так как хорошие друзья, уже сами полупьяные, с изумительной быстротой сообщили им, что даже ни один из лейтенантов не думает оторваться от пирушки, и что они были бы дураки, если бы сами не захотели разделить всеобщее веселье. Последнее шифрованное письмо Топете, которое привело в отчаяние королеву, не могшую найти к нему ключа, и, следовательно, ничего не выигравшую тем, что оно было найдено в Дельмонтском замке, сделалось для Серано важным документом, так как в нем говорилось о приготовлениях к какому-то смелому перевороту, о скором освобождении изгнанных генералов, которое должно было служить сигналом ко всеобщему восстанию. Серано при случае во время прогулки сообщил это генералам, но никто из них не верил, что желанный час так близок. Из противоположной караульни доносились шум и пение. Серано взглянул сквозь темноту на берег, у которого стояла Легера. Энрико и Прим, подобно ему, с бьющимся сердцем, ждали первого часа ночи, который даст их другу свободу, чтобы он снова мог принадлежать своей родине и супруге. «Нет милости, нет пощады!» — мрачно пробормотал герцог де ла Торре. «Испания погибнет, если не разразится гроза, если она не освободится от толпы жалких кровопийц и лицемеров. Долой их! Долой королеву! Если мы не уничтожим ее, она уничтожит нас. Борьба, которая начнется сегодня ночью, пойдет не на жизнь, а на смерть. Это будет борьба за существование. Мы не раз предлагали свою помощь, теперь это время прошло». После жаркого дня горизонт покрылся к вечеру каким-то красноватым паром. С балкона губернаторского дома можно было видеть, как этот пар, с закатом солнца приняв желтоватый цвет, стал подниматься все выше и выше, рассеялся туманом, и небо стало мало-помалу покрываться черными тяжелыми тучами. Только там и сям виднелись отдельные звезды. Но луна совершенно покрылась тучами, так что ночь была темная и знойная. Серано счел это за хороший знак. Накинул свой серый плащ и остановился у окна, готовый каждую минуту воспользоваться темнотою ночи. Наконец раздался глухой бой часов на башне крепости. Серано не ошибся. Была полночь. Из караульни все еще доносился до него шум пировавших солдат. Кругом не было видно ни одного человека. Ворот крепости были заперты и отворялись, как и всегда, только на минуту, чтобы впустить запоздалых жильцов. Глубокий мрак покрывал узкие улицы и площади. Свечи в подвальных окнах казематов уже давно потухли, а арестанты, с которыми ни один добродушный солдат поделился глотком вина, уже покоились на своих жестких постелях. Ничто не шевелилось в крепости. Здесь были спавшие преступники, а там шумно пировавшие солдаты. Вдруг Серано увидел несколько темных, тихо прокрадывавшихся к нему фигур, и трепет пробежал по его телу. Желанный час настал. Но что, если эти закутанные в плащи и осторожно подходящие люди или изменники, или офицеры при исполнении своих обязанностей? «А все равно», — прошептал он с решимостью, — «вперед!» Он плотнее закутался в плащ и осторожно отворил дверь своей комнаты. В коридорах не было ни одного солдата, но выход на улицу был заперт. «Дураки!» — пробормотал Франциско. «Дорога через окно также удобна. Пируйте, чокайтесь, сломайте стаканы и напивайтесь вином, Рамиро. Завтра вы найдете пустые дома». но скоро голос донесется и до вас из Испании, потому что высокая цель одушевляет тех, которые начинают сию же ночь великое дело свободы.